Интерлюдия. Прошло 2 года. В это время Олег жил жизнью обычного студента Академии, стараясь не вспоминать о до времени спящих в нем демонических силах. Лорд Эльфрани, ни словом, ни жестом не показав, что ему что-то известно о происходящем на празднике эльфов, сходу поставил зачет за практику. Положенный срок родила Ореола, принеся на свет крепкого мальчугана, которого по ее настоянию нарекли Франко. Вильена продолжала жить вместе с Олегом, старательно демонстрируя полное довольство жизни. У Олега за это время случился короткий, но очень бурный роман с Лиссой, итогом которого было заключение, в данном случае, хорошая дружба куда предпочтительнее. Надо сказать, что прямо такое решение нужно порадовать. И вскоре он сделал кедровой подмечке первое официальное предложение. Впоследствии предложением делалось еще неоднократно, с периодичностью приблизительно раз в полгода. Но всех их постигала судьба первого. Лиса была вполне довольна своим положением свободной девушки и вовсе не собиралась менять его на перспективу стать герцогиней Литвийской. Впрочем, помехой для их встреч с Трианом это не было. Олег без труда сдал экзамен на бакалавра огненной магии, и благодаря занятиям с Висом, которого регулярно навещал каждые каникулы, на магистра некромантии первой начальной ступени. Пробуждение демона за эти годы случалось лишь дважды. Да и то, один раз демон был разбужен самим Олегом, столкнувшимся на дуэли с чрезвычайно сильным и умелым магом-боевиком. Второе же пробуждение произошло по настоянию самого демона, категорично потребовавшего от Олега выполнения необходимых обязанностей повелителя эльтианского домена Инферно. Олег, немного поломавшись, все же согласился оказать эту услугу неоднократно вручавшему ему демону, о чем впоследствии неоднократно жалел. Ввиду того, что от настойчиво предлагаемого демоном слияния, он продолжал категорически отказываться. В Инферно он находился в своем человеческом сознании, всего лишь отстраненный от управления телом, ставшим у руля демоном. И то, что он видел, ему крайне не понравилось. Зрелище ада тяжело для человеческого разума. И долго еще после этого Олега мучили кошмары. Выигранную у эльфа книгу заклинаний Олег подарил ей, после того, как убедился, что для него она совершенно бесполезна. Заклинание преобразования стихий, которому его обучил ректор, не давало возможности манипулировать энергиями на столь тонком уровне. Очень довольная девушка не стала задерживаться в академии, немедленно отбыв по месту работы в Трир. Как постоянное место жительства, она, по просьбе Олега, выбрала форпост, за год практически его восстановив. Жизнь текла спокойно и размеренно, лишь изредка прерываемая веселыми пьянками и дружескими студенческими гулянками, пока не подошло время для очередной практики. Как четверокурсники и почти готовые боевые маги огня, Олег с Лисой были направлены в Трирскую заставу на границе с Шемом. С ними напросились Триан с Вашиком. Триан не хотел упускать из виду свою возлюбленную, зная ее ветреный характер, а Вашик просто не хотел расставаться с друзьями. Кроме того, перед самым выездом, преодолев сильнейшее нежелание ректора, к ним присоединилась и Ореола, оставившая маленького Франка с его дедушкой. Отец Ореолы, изначально категорично настроенный против ребенка, со временем помягчел и охотно возился с маленьким внуком. Да и сама девушка за прошедшее время вполне оправилась от случившегося с ней несчастья, и ей захотелось попутешествовать. На возражение ректора, что практики боевых магов частенько бывают весьма опасны, она ответила, что тем лучше, надо же ей практиковаться как целителю. Тем более, как показала жизнь, наиболее безопасное для нее место находиться не в столице магов, а за спиной друзей. Где бы эти друзья ни находились, возразить на этот аргумент Альфрани ничего не смог, и пятерка студентов в сопровождении Вириены двинулась в небольшой приграничной крепости под названием Берст.